ты не пробудется чудо. Философские камни переплавятся золото в медь, вызывая внутри ощущение бессонного зуда. И рукой взмахнуться поясавший солнце вода, и конечной водой не залить негасимое время. И последним алхимиком путят ворота волна, рассыпают по полю горящие буквами семя. Влить с куста, как приказ, под злоем заклятия и проводом. И указ и наказ со мольбы мы оставим на завтра. И уходят на запад полки, улетают на юг батальоны, прорастают на солнце ростки, покрывая запретные зоны. Что взойдет, то взойдет, заклинания взойдут на заре. На закате затеял условную жатву, черной тушью замажем 7 месяцев в календаре. За околицу выйдем, чтоб уже не вернуться обратно. В золотистую цепь и пойти бродить и любить, долго гореть, а потом догореть. И вино, как вода, и любовь, как беда. И уходишь куда, и всегда, навсегда. Все течет, суета, суета.